международные конкурсы и... При таком условии проблема, кому-то не понравилась, отпала бы сама собой. Тогда бы ее ничто не задело. Победителей не судят. Теперь же все взлетело на воздух. Неожиданно, внезапно. Как поступают с теми свиньями, которые не получают наград? Отправляют на колбасу, наверное. А с кандидатками на мисс? В сумочке запел мобильник. Может быть, это Райан? Может быть, он уже вернулся, сошел с трапа самолета и... Марилин почувствовала, что именно Райан нужен ей сейчас. Забраться в его теплое объятие, слушать хрипловатый голос, успокаивающее бормотание, что неприятности пройдут, и все опять будет хорошо, как раньше. Когда Марилин участвовала в первом конкурсе на «Мисс Таллин» и чуть было не стала ею, тогда Райан утешал ее и убеждал, что на конкурсе «Мисс Эстония» все будет по-другому. «Да, звонил Райан». «Как дела? Корона уже твоя?» — бодро поинтересовался он. «Нет». «Как, ты не мисс?» «Нет». «Опять принцесса?» «Нет». «Что? Не слышу». «Так ты кто?» «Никто». «Ну да, шутишь. Ты мисс?» «Так это правда?» Райан окинул Марилин оценивающим взглядом. «А я был уверен, что ты пошутила». «Я бы с удовольствием пошутила». Марилин положила роскошный букет на зеркальный столик в прихожей, сняла дубленку и с огромным облегчением скинула туфли. От хождения на 10-сантиметровых каблуках ноги просто задубели. «Почему же ты не победила?» «Откуда я знаю?» — огрызнулась Марилин. «Значит, не понравилось». «Выпить хочешь?» «Да, налей. Я пока мейк сниму». «Что тебе налить?» Райан направился в комнату. «Все равно. Покрепче». Марилин присела на краешек ванны и посмотрела на свое отражение в зеркале. Скромный для сцены грим в домашней обстановке выглядел вызывающе вульгарным. На ресницах килограмм туши. От обилия пудры щеки того и гляди обвиснут. Так, ватный диск, лосьон для снятия макияжа. Через минуту лицо обрело приемлемый вид. «Я же на самом деле красива». Она не боялась смотреть на себя в зеркало. Щеки порозовели, взгляд печальный. Но глаза блестят от выпитого шампанского. «Я красива», — повторила Марилин про себя. До нее это дошло в 14 лет. У нее были такие ноги, что мужчины на улицах замирали и не могли отвести от них взгляда. Рост 177. Эталон мужской мечты 88 на 60 на 88. Большие голубые глаза, осветленные волосы ниже плеч. Она была красива. Но правда же? Правда? Почему же они выбрали не ее? Почему? Ведь не все же в жюри дураки. И все же. Райан заглянул в ванную с бокалом коньяка. «Я тут взял на заправке два фильма», — сообщил он. Марилин пригубила коньяк и благодарно улыбнулась другу. Мисс зрительских симпатий Марилин, огорченная поражением, готова была лечь в постель с кем угодно, заявила на следующий день одна бульварная газетенка. Марилин охнула. И без того плохо. Разочарование было сокрушительным. Головная боль ужасной. Больше всего хотелось снова лечь спать и проснуться заново. Совсем в другом месте, в другом времени. И другой ситуации. Чтобы все это неудачное шоу оказалось кошмарным сном. Таким сном, который даже не запомнится. Марилин бросила в стакан с водой шипучую таблетку аспирина и забралась обратно в постель. «Это тот дебильный журналист, который поинтересовался, чем Марилин займется после банкета. Интересно, если бы она пошла с ним, что бы он написал тогда? Мисс зрительских симпатий Марилин затмила всех? Или публика была обижена, что их любимицу не выбрали в первую тройку. Или еще что-нибудь больше похожее на правду. Или на то, что сама Мэрилин еще вчера считала правдой. Мэрилин смотрела на крошку аспирина в стакане. Она, пузырясь, шипела на поверхности воды, становилась все меньше и меньше. Так же таяла внутри Мэрилин радость, прежде наполнявшая ее. Райан ничего не сказал, ничего такого, чтобы утешило по-настоящему, но, к счастью, и ничего такого, от чего бы она распереживалась. Распереживалась и заболела. Мэрилин медленными глотками опустошила стакан, откинулась на спину и уставилась в потолок. Может быть, она на самом деле заболела? И ее отражение в зеркале — это лишь то, что она хочет там видеть, а не истинная картина. А что, если тот журналист прав, и она, Мэрилин, на самом деле просто высокомерна? Слишком высокого мнения о себе. Выскочка. В углу над дверью висела паутина. Но Мэрилин было лень убрать ее оттуда. Да, такая мечтательница, у которой фата под потолком провисла, уж точно мисс не станет. Есть от чего распереживаться, чего стыдиться. Так что, заняться самоедством? Нет, пошли они все подальше, — решила Мэрилин, повернулась на бок и уставилась на свое отражение в большом зеркале спальни. Это зеркало заказала в Финляндии мама года 2 назад, за пару месяцев до своей смерти. Она его так и не увидела. Ни зеркала, ни той картины, которая сейчас предстала перед взором Мэрилин. Платяной шкаф, кровать и растрепанная девушка с похмелья. И старый графический лист художника Окаса на стене. Отраженным он нравился Мэрилин даже больше. Мэрилин попыталась заглянуть в глаза своему отражению. Ей это плохо удалось. Голова гудела, да и зеркало было далековато от постели. Вот именно, подальше. Она, Мэрилин, красива. Именно так. Просто красиво и все. А кто не понимает этого? Тупицы и болваны. Или за всю эту троицу им хорошо заплатили. Не иначе. Конечно, заплатили. Мэрилин поднялась, чтобы поставить цветы в вазу. Целую ночь букет провалялся на зеркальном столике, но выглядел таким же свежим, как и вчера. Сначала Мэрилин подумала, что вообще его выбросит. С какой стати какой-то веник должен поглощать воду из ее вазы и напоминать ей о проигрыше? Но потом ей стало жалко. А чем виноваты цветы? Или цветочница? Аспирин не подействовал. Голова раскалывалась по-прежнему.